Глава 25. «Как бы я хотела делать с тобой все на свете!» Великий Гэтсби. Мелания. Каждый сотрудник компании Mango Band должен пройти через корпоративно-выездной тренинг. Меня решили отправить в командировку, где меня уже ждали другие сотрудники МБ. Сначала я обрадовалась возможности отправиться в новое путешествие. Всего лишь одно слово выбило меня из колеи, заставило сердце болезненно сжаться. Париж. Я еду в Париж. В то самое место, где влюбилась, где каждый чертов уголок будет напоминать мне о том, от кого я пытаюсь убежать. Но отказываться от командировочных, от новой премии и поездки было бы глупо. Я подписала документы, быстро собрала небольшой чемодан, и вот уже сижу в самолете, разглядывая густые облака. Мой отель будет находиться рядом с оперой Гарнье. Не самый центр, но я не жалуюсь. В аэропорту Шарль-де-Голль меня встречает симпатичный мужчина в возрасте с табличкой «Мелания Йонсен» и помогает мне с чемоданами. Я сажусь в трансфер и любуюсь вечерним Парижем, чувствуя, как сердце то переходит на бег, то замирает. Закрываю глаза, когда мы проезжаем Монмартр, и я краем глаза вижу площадку у Сакрекер. Невыносимо смотреть. Мы выезжаем на Елисейские поля, и я слишком поздно понимаю, что здесь что-то не так. «Опера Гарнье в другой стороне, не так ли?» — интересуюсь у водителя. «О, мисс Йонсен, мне сказали, что я должен отвезти вас в Хилтон. Это недалеко, и район прекрасный, вам понравится. Из окон отеля открывается чудесный вид». «Что?» Закашлялась я, не понимая, с чего вдруг такие перемены в плане. «Они что, издеваются? Кто сказал?» «Я сотрудничаю с Mango Band много месяцев и получаю указания по почте, мисс. Не беспокойтесь, я довезу вас в целости и сохранности. Отель просто замечательный, вот увидите». Я отворачиваюсь, упираясь губами в напряженный кулак. «Мне это не нравится, очень не нравится. Это может быть совпадением, они просто поменяли отель. Хилтон очень популярен, почему бы и нет? Черт возьми, но я не хочу туда. Лучше бы я спала в хостеле, в комнате на 20 человек, чем там, где все пропитано нашим прошлым. И этот чертов бассейн и даже воздух. Там на всем печать Саадата. Я уверен, вы останетесь довольны отелем», — бормочет водитель и провожает меня до ресепшена, за которым стоит всего одна девушка. Один администратор на дорогой пятизвездочный отель, где около 1000 номеров. Что происходит? Я озираюсь по сторонам, разглядываю знакомый зал. Словно только вчера отсюда уехала, ничего не изменилось. Все та же шикарная пафосная обстановка, где боишься случайно задеть и разбить одну из дорогих ваз. Даже по полу из камня ходить на каблуках страшно. Настолько все дорого выглядит. «Здравствуйте, мисс Йонсен. Добро пожаловать в Париж. Ваш чемодан доставят вам в номер. Сейчас я провожу вас на ужин, он до 10. У вас трехразовое питание и полный доступ к дополнительным услугам. Пройдемте со мной». Улыбается мне Виолетта, судя по имени, написанному на бейджи. «Я не голодна. Мне нужно в душе переодеться. Простите, а где другие гости отеля?» Так чертовски тихо, как в фильмах про апокалипсис. Жутко. Никого на этаже нет, кроме меня и администратора. В прошлый раз здесь была целая очередь на заселение. Мне кажется, что я даже слышу эхо от собственного голоса. «О, не волнуйтесь, весь отель выкуплен на эту ночь. В вашем номере идет уборка, вам лучше сходить на ужин. Простите, но мы совсем недавно получили информацию о вашем приезде». «Хорошо, ужин», — сквозь зубы произнесла я, заподозрив, что все это не просто так. Сердце разрывало грудную клетку, и я прекрасно понимала, с чем связано это волнение. Я спокойно направилась к арке, за которой находился ресторан, пытаясь сохранить самообладание. А хотелось бежать, кричать, что угодно, только не в ресторан. В отражении настенного зеркала я увидела себя. Всегда так ужасно выгляжу после длинных перелетов. Я поправила легкое белое платье и распустила волосы, перетянутые тугой резинкой. Чем на этот раз удивит меня Джаред Саадат? А в том, что он стал причиной происходящего, у меня нет сомнений. Боже, он где-то здесь. Заходя в ресторан, я даже чувствую запах его парфюма, словно он стоял на этом месте пару минут назад. «Ваш столик». Виолетта указывает на единственный стол в ресторане. Во всем зале царит зловещий полумрак, который, наверное, должен выглядеть романтично. Но мне страшно. Что если Джаред снова похитит меня? Накажет за осколки, рассыпанные по полу? Что будет на этот раз? Я ни в коем случае не должна выдать своих эмоций, когда увижу его. Даже бровью не поведу, ни словами, ни дыханием себя не выдам. Мне будет нетрудно сыграть ледяное спокойствие. Главное — избегать его взгляда. Подождите. «Приятного ужина, мисс Йонсен», — с улыбкой отвечает Виолетта и закрывает перед моим носом дверь. «Боже, я как в ловушке, как в дешевом фильме, часть вторая». «Подождите, откройте дверь!» Бью кулаком по дереву, осознавая, что снова оказалась заперта. Оборачиваюсь, решившись, наконец, разглядеть свой ужин. И тут я понимаю, что я не одна здесь. Слышу сочетание звуков скрипки, арфы и рояля. Я смотрю на музыкантов, приветливо улыбающихся мне, и сжимаю кулаки сильнее, едва справляясь с порывом гнева. Что это все, черт побери, значит? Джареду не кажется, что слишком поздно быть романтичным? Включается больше света, и теперь я вижу прозрачные вазы, наполненные белыми и красными розами, благоухающими на весь ресторан. В фонтане посреди ресторана распускаются бутоны искусственных белых лилий с огнями внутри. Подсветка под потолком начинает переливаться, создавая эффект мерцания ночных звезд. Я задушу его, пырну осколком и на этот раз надавлю сильнее. Он решил снова купить меня, развести как полную дуру. Думает, это сработает снова. Какая пошлость, черт возьми, и банальщина. Цветы, музыканты, весь отель только для нас. Ни на что больше фантазии не хватило. Снова хочет показать, что меня можно купить за любые деньги. Думает, я бросила его, потому что мне небольшая квартирка не понравилась. Да тот балкон был лучшим в моей жизни. Я подошла к столу, прислушиваясь к красивой музыке, гармонию которой нарушали звуки тяжелых и уверенных шагов. Может, взять со стола нож и пригрозить ему? Он же выкрал меня. Снова. Одни и те же методы. Не удивлюсь, если мешок на мою голову и платиновая маска припрятаны под столом. Я переминаюсь с ноги на ногу, задыхаясь от волнения. Боже, я не готова к встрече совершенно и выгляжу просто ужасно. А он выглядит таким моим, что ноги подкашиваются, когда дверь резко открывается, и я вижу Джареда. Воздух покидает мои легкие на несколько бесконечных секунд, пока мы обмениваемся взглядами. Обещала не смотреть, но не могу оторваться от него. Серебристые омуты смотрят на меня так, словно ничего в этом мире больше нет. Первые 2 секунды. А потом его взгляд слегка оценивающе скользит по моему телу, выжигая на нем невидимые знаки. Я прячусь назад, упираясь в столешницу бедрами. Хочу, так хочу обнять его, прикоснуться, прижаться, зарыться пальцами в волосы, ощущая жар его тела, бешеную энергетику его власти, чистый незаменимый кайф. Но нельзя. Нельзя. К черту, разум. Живи здесь и сейчас, но не могу снова попасться в тот же капкан. На Джареде темные джинсы и белая рубашка, через которые обрисовываются сильные мышцы, которые царапала, получая нескончаемое удовольствие. А теперь я готова впиться в него когтями, чертовым ножом, рвать его кожу зубами за то, что он устроил этот маскарад. Что я здесь делаю, Джаред? Ледяным тоном спрашиваю я, расправляя плечи, гордая и холодная. Я не сдамся в его плен, нет, нельзя допустить этого снова. Я чувствую себя так, словно оказалась на финальном бою в нашей войне, без щита и оружия. Джаред идет прямо на меня, я знаю, что скоро в меня полетят последние стрелы. Я обхватываю себя руками, словно они могут защитить меня от него, будь то его любовь, гнев или страсть. Нет у меня выхода, нет выбора рядом с ним, и никогда не будет, понимаете? По моей воле или против, я принадлежу ему. Сколько бы я ни убегала, Джаред будет находить меня на краю земли, посреди океана, за пределами орбиты. Мой выбор состоит только в одном — кем я стану для него? Джаред. Повернуть время вспять и оказаться в самом начале. Я долго думал над словами матери. Решение было принято сразу, но его исполнение оказалось сложнее, чем я предполагал. Наша с Мел история началась не в Париже. Но именно там мы были счастливы впервые. Пусть недолго, одно мгновение, но по-настоящему. Мне нравилось думать, что я играю и контролирую ситуацию. Мне нравилось верить, что я увижу ее у своих ног, склоненной и покорной. Но на самом деле я просто испугался, впервые почувствовав то, что мне казалось, я не имею права чувствовать к женщине другой веры, воспитанной в свободной стране. И мне нравилось думать, что я сумею стереть свои чувства. И все же Париж был тем местом, где все началось. Именно там она влюбилась в меня. Даже не в меня, а в того парня, которого я позволил ей увидеть. Оглядываясь назад, я понимаю, что ничего, почти ничего от прежнего меня в том, кто стоит перед ней, не осталось. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я не стал лучше, но приобрел опыт, которого не было. Разочаровался в идеалах, которые долгие годы были ориентирами для меня в повседневной жизни. Мне пришлось потерять многое, но обрести куда больше, чем я заслужил. Нам всем приходится взрослеть. Особенно в случаях, когда жизнь бьет, сметая любые стены и преграды, не спрашивая, готов ли ты. Я не был готов ни к одному из ударов, которые нанесла мне жизнь за последние годы. Никакие внутренние щиты и установки не справились. Не сработали. Я просто был молод и глуп, слишком самонадеян, чтобы увидеть истину, когда моя жизнь начала резко меняться. Сражаться с Мэл вместо того, чтобы любить и оберегать ее – самая огромная и непростительная ошибка во всем, что случилось. Но мы должны были пройти через испытания, чтобы стать такими, какие есть. Звучит жестко, но, возможно, то, как она противостояла мне, как уступала, сбегала и била в ответ, и заставила меня разглядеть в ней ту, что способная дать мне все, в чем я нуждаюсь. Я не стал лучше. Не могу сказать с уверенностью, что не причиню ей боли снова. Я однозначно не тот парень, который, осознав свои ошибки, в одночасье станет хорошим. Никогда этого не случится. И что бы я ни сказал сейчас, Мэл это понимает. Понимает меня лучше, чем кто-либо, потому что видела самые худшие стороны моей жизни. Я стал старше, переосмыслил многое, но не перестал быть Джаредом Саадатом. Я по-прежнему не допущу ни малейшего проявления неуважения и непокорности, несмотря на то, что нуждаюсь как в воздухе в ее строптивости. А она нуждается в том, чтобы я укрощал ее. «Что я здесь делаю, Джаред?» – воинственно спрашивает Мэл. Я неотрывно смотрю на нее, пытаясь отпечатать в памяти ее образ. Хочу запомнить ее такой, как сейчас, чем бы мы ни закончили сегодня. «Разве не очевидно, Мелигим?» Без тени улыбки спрашиваю я, делая шаг вперед. Она боится, и я ощущаю ее страх так остро, так ярко, словно свой собственный. У нее есть основания испытывать то, что она чувствует сейчас. «Если ты решил, что на меня снова подействуют твои игры в романтического героя, то глубоко ошибаешься», — холодно произносит Мэл, хватаясь пальцами за столешницу позади нее. «Если хочешь за что-то держаться, то пусть это буду я, а не одушевленный предмет обихода». «Тебе не угодишь, Мэл», – качая головой, позволяя улыбке приподнять уголки губ. «Неужели декорации Анмара тебе нравились больше?» «Очень мило, что напомнил Джаред, почему я решила держаться тебе подальше», – с иронией отвечает Мелания. «Ты ушла, не попрощавшись, но я решил, что имею право высказаться». «Нет», – ожесточенно произносит Мэл, чуть поддавшись вперед. Ее грудь взволнованно вздымается, аквамариновые глаза горят, вызывая во мне горячую волну желания, которая мгновенно распространяется по всему телу. «Ты не имеешь никакого права обманом заманивать меня сюда. Почему, черт возьми, ты не понимаешь слова «нет»? Сколько еще раз я должна сказать, что мне не нужны наши больные отношения? Ты ни разу не сказала «нет» так, чтобы я поверил. Оно всегда звучало, как завуалированное «да». Я не хочу ругаться, Мэл. Я не хочу, чтобы ты снова пытался запудрить мне мозги, навешать лапши на уши, чтобы потом опять превратить мою жизнь в арену для сражений. Я не хочу таких отношений». Ее голос ломается под влиянием внутренней борьбы. Ее блестящие глаза не скрывают от меня настоящих эмоций. Она не лжет. «Я тоже не хочу. Мне нравятся наши сражения, но не твои слезы. Только не надо к этому романтическому бреду вокруг меня прибавлять еще слащавую ложь. Я почти была готова поверить тебе, но это...» Она обводит красноречивым взглядом зал ресторана, словно зарисованный из финальной сцены слезливой мелодрамы. «Это не то. Это снова какая-то игра, блеф, фикция. Прекрати!» Она обхватывает себя руками, качая головой, словно отрицая само мое существование здесь и сейчас. «Мерием, я просто хотел тебе напомнить, какими мы были тогда. Ты думаешь, я забыла?» Вздернув голову, она смотрит мне в глаза яростным взглядом, который долетает до моего сердца. «Каждую минуту, что я провела в маске, я думала о том, какими мы были тогда, и не могла поверить, что тот Джаред, которого я узнала здесь, сотворил со мной подобное. Мне столько времени казалось, что вижу дурной сон, но он был реальным, как и то, что ты сделал». «Мы все совершаем ошибки, Мел», — начинаю я, чувствуя, что ее огненная речь что-то сбила в моих планах и мыслях. «Рядом с ней всегда сложно сохранять здравый рассудок. На самом деле мне нечего возразить ей в ответ. Это не ошибка. Это моя жизнь, на которую ты решил, что имеешь право. Моя, Джаред. Моя жизнь. Я не звала тебя в нее. Никогда. Что бы ты ни придумал сам себе, такого не было. Это ты пришел и взял, сломал и выбросил, а теперь пытаешься вернуть обратно. Но я не игрушка, не твоя собственность. Ты не в анмаре, где женщину можно спрятать под замок и не спрашивать о ее желаниях. Если бы ты сделал выводы и изменился, то не стал бы снова вмешиваться и пытаться контролировать меня снова. Но ты же не сдаешься, да?» «Я не сдаюсь, ты права», — спокойно произношу я, устремив на нее уверенный взгляд. «Я не изменился так, как бы тебе хотелось. Но знаешь, в глубине души ты и сама не хочешь, чтобы я менялся». «Ты, значит, знаток моей души?» — с вызовом спрашивает Мел. «Мне так хочется прикоснуться к ней, но сейчас ее лучше не трогать». «Ты просто самоуверенный эгоист, Джаред Саадат. Может быть, в Анмаре у вас свои законы, но здесь ты нарушил как минимум два, когда похитил меня. И если ты собираешься проделать нечто подобное, то я...» «Остановись, Мел!» Приближаюсь почти вплотную, и она вздрагивает всем телом, ощущая мою близость. И вижу, как мурашки покрывают ее кожу, в глазах мелькает паника. «Я больше не вернусь в Анмар. Мои связи с семьей разорваны. Я узнал некоторые вещи об отце, которые никогда не смогу ему простить. Я обрел свою мать, Мел, которой он лишил меня на долгие годы. Она рассказала мне правду, открыв глаза на многие вещи, которых я не понимал, не осознавал. Я похож на него больше, чем хотел бы, но сделанного не вернешь, не исправишь». «Я устроил твой приезд сюда не для того, чтобы вымаливать прощение или пытаться лгать и пытаться выглядеть лучше, чем я есть. Тебе не нравятся цветы, музыка и ресторан, мне тоже. Но я сделал это для тебя, потому что ты заслужила лучшего, чем танцы на стеклах. Я просто хочу, чтобы ты понимала, я жалею о многих моментах, которые тебе пришлось пережить. Я не могу их исправить, но я хочу... подарить тебе новые, Мел. Другую жизнь, где мы будем меняться вместе, учиться понимать друг друга». Протянув руки, я все-таки рискую дотронуться тыльной стороной ладони до ее щеки. Глаза Мел — это отдельная история, они как портал в другой мир. Влекущий, бездонный, один взгляд, и я пропал. Я слышу, как стучат наши сердца. Так близко, и хочу слушать вечно. И искать путь, который соединит наши миры, несмотря на их различия. «Это так красиво звучит, Джаред. Я бы хотела верить». Она опускает ресницы, не пытаясь оттолкнуть меня. «А это уже прогресс. Меня переполняет нежность к этой хрупкой девочке, впервые переборов безумное желание обладать ее телом. Только я знаю, на что ты способен. Знаю, чего мне может стоить этот путь». Мы уже его проходили. Неважно, в какой стране ты живешь, Анмар — часть тебя. И его традиции, нравы и устои, я никогда не приму твои правила. «Мы можем написать новые», — возражаю я, хотя слова Мел что-то царапают внутри меня. «Не обманывай себя, Джаред. Как только я соглашусь, дверцы клетки захлопнутся, и изредка ты будешь открывать двери, чтобы погладить своего питомца». «Это не так», — хмурюсь я, убирая руки от ее лица. «Предлагаешь мне равенство? Ты готов поставить меня наравне с собой?» «Что ты подразумеваешь под словом равенство?» Отношения, где мужчина, прежде чем принять решение, советуется со своей женщиной, прислушивается к ней и принимает в расчет ее мнение. И он дает ей определенную свободу в действиях, не контролируя каждый ее шаг, уважая ее право на личное пространство. «Какое еще личное пространство, Мел?» — рычу я, чувствуя, как в груди просыпается без противоречия. «Рядом со мной ты сама не захочешь никакого личного пространства!» Ее взгляд гаснет, и я понимаю, что снова сказал что-то не то. «К черту! Я не собираюсь лукавить и обещать то, чего никогда не будет. Какая нахрен свобода? Жизнью женщины и ее решениями должен управлять мужчина. Послушать согласен, но последнее слово всегда будет за мной, и это не может даже подлежать сомнению или обсуждению. Она хотела искренности, я предельно откровенен. Ты действительно веришь в то, что ты говоришь? Ты этого хочешь, Мелием? Ну и как? Хорошо тебе с идеальным, который смотрит тебе в рот и сдувает с тебя пылинки? Счастлива ты с таким? Мы оба знаем, что нет. Она слегка хмурится, будто вспоминает, пытается найти ответы на мои вопросы и не выходит. Потому что несколько секунд Мел даже не знает, что ответить, и вся воинственность пропадает из ее взгляда. Малышка загнана в угол, в тупик, из которого нет выхода. Глупая. Неужели так трудно признать? Все ее слова про равенство мужчины и женщины – вздор, банальное упрямство, желание поспорить со мной и вывести на эмоции. Заставить меня словом и силой доказать ей обратное. Подсознательно она сама всегда стремилась к тому, чтобы я поставил ее на место. «Нет», – тихо отвечает Мел, кусая губы изнутри. Она злится, потому что приходится отвечать честно. «Тогда почему, черт побери, ты доказываешь мне обратное?» «Свобода в отношениях, Мел, это путь в никуда», – жестко произношу я, кладя ладони на ее хрупкие плечи. «Вот видишь, Джаред», – она отводит взгляд, но я успеваю заметить разочарование в ее глазах. «А ты говоришь о новых правилах. Все правила собираешься устанавливать ты сам, а значит, ничего не изменилось». «Ты все-таки ужасно упрямая девушка, Мелием», – выдыхая сквозь стиснутые зубы. Она испытывает мое терпение, но я чувствую, что его запасы подходят к концу. «Невыносимо упрямая. Не знаю, бесит это меня или привлекает. Я не могу дать тебе никаких гарантий, и никто не даст. Только время покажет, получится у нас или нет. И пока это время идет, в твоей жизни могут появиться первые, вторые и третьи жены, а я вечно буду твоей наложницей. Независимо от смены декораций, ты, по сути, предлагаешь мне то же самое, что я получила в Анмаре, но на менее жестких условиях. Ты правда веришь, что я соглашусь?» «Ты согласишься», — уверенно киваю я. «Никаких других жен не будет». «Это слова. Известное восточное красноречие», — она качает головой, отталкивая меня от себя. «Хватит! Я так устала, Джаред!» Я какое-то время сканирую взглядом ее бледное лицо. Мел действительно выглядит вымотанной. Долгий перелет, а теперь еще я. «Я предлагаю поужинать, раз уж мы здесь. Мел, как цивилизованные люди, ты согласна?» С очаровательной улыбкой спрашиваю я. Мелания скептически смотрит на меня, не скрывая своего недоверия в мой адрес, но чувство голода побеждает, и она все-таки кивает. «Но никаких разговоров о нас. Я свою позицию озвучила и отступать не намерена. Ясно, Джаред?» «Как скажешь, Мел», одаривая ее еще одной широкой улыбкой, натыкаясь на настроенный взгляд. Отодвигаю стул для Мел, и она садится. «Видишь, я начинаю прислушиваться к твоему мнению». «Джаред!» «Молчу», смеюсь я. К нам спешит официант, но я жестом останавливаю его. «Сам буду ухаживать за тобой. Выпьем?» «Нет», – качает головой Мел. «Брось, тебе необходим глоток вина, ты слишком напряжена», – уговариваю я свою строптивицу. «Тебе не удастся споить меня, даже не мечтай», – категорично заявляет Мелания. «Даже и не собирался?» – бессовестно лгу. «Хватит дурачиться!» «Мел, расслабься немного, я не кусаюсь». «Один бокал, Джаред. Мы поужинаем, я вызову такси и поеду в аэропорт». «Хорошо, Мелигим», — смиренно соглашаюсь я. разливая по бокалам вино и сажусь напротив, не сводя с нее пристально изучающего взгляда. Мы оба молчим, и лично я есть не собираюсь. Мое основное блюдо сидит напротив. Мел пробует вино, глядя на меня с напряжением. Музыканты помогают сделать паузу в разговоре менее заметной, но мне достаточно просто смотреть на нее. Ей хочется выглядеть уверенной и независимой, но я вижу, как на самом деле она уязвима. Она нуждается в том, чтобы я отговорил ее от принятого решения, но примет в штыки любое мое слово. Так уж она устроена. Маленькая колючка, которая выросла и превратилась в розу, но шипы свои не растеряла. «У меня кое-что есть для тебя, Мирей», — произношу я, дав ей время немного поесть. Вино, вопреки ее словам, убывает из ее бокала быстрее, чем салат из морепродуктов с тарелки. Мел снова настороженно смотрит на меня. «Ты никак не угомонишься. Очередной подарок. Я сыта ими по уши, Джаред. Меня нельзя подкупить или задобрить материальными вещами». «Поэтому из всего, что я дарил, ты взяла только ангела», — подытожил я, сказанное Мел. «Это не подарок, не волнуйся, а кое-что твое». Мел хмурится, озадаченно наблюдая, как я достаю из кармана маленькую коробочку и подаю ей. «Что это?» Ее взгляд не отрывается от меня. «Посмотри, не бойся, тебе понравится». Мел с сомнением качает головой, нерешительно берет в пальцы небольшой футляр, вертит в руках, словно боится заглянуть внутрь. «Это не обручальное кольцо, Мел, но я подарю его, если ты захочешь». «Черт возьми, Джаред, я же просила!» — вспыхивает Мел краснея. Я с улыбкой понимаю, что она подумала именно то, что я озвучил. «Открой, Мелием!» Она бросает на меня гневный взгляд, потом взволнованно задерживает дыхание, заглядывая внутрь коробочки. Я вижу, как краска отливает от ее лица, и оно становится пепельно-бледным. В распахнутых глазах мелькает потрясение. Она берет пальцами кулон, который считала утерянным, неосознанно прижимая его к груди. «Откуда? Как?» — шепотом спрашивает она. Я пожимаю плечами и подливаю еще вина в ее бокал. Долгая история, но главное, он вернулся к своей хозяйке. В глазах Мел блестят слезы и даже немного теряюсь от подобной реакции. Я знал, что кулон дорог ей, как память об отце, но ей не обязательно знать о том, насколько дорог он оказался для меня. Мой отец не был таким щедрым, как ее, и потребовал максимальную цену за легендарный камень. «Я хочу кое-что рассказать о камне внутри украшения, Мел. Твой отец подарил тебе сокровище, целое состояние. Я не знаю, как он попал к нему и...» «Теперь мы никогда не узнаем», — обрывает меня Мелания немного охрипшим голосом. «Я недавно узнала, что его тело нашли. Мы с мамой смогли похоронить его после стольких лет поисков». «Моя маленькая, мне так жаль». Я накрываю ладонью ее дрожащие ледяные пальцы, чувствуя, как мое собственное сердце сжимается от боли за то, что ей пришлось пережить в одиночку. «Если бы я мог быть рядом, чтобы поддержать ее, но я ничего не знал, а она... не хотела меня видеть». Мелания. Я смотрю на его руку, чувствуя жар, исходящий от наших ладоней. Моя стена падает, рушится, рассыпаясь в пыль, с каждым его словом, обещанием, с каждым прикосновением. Меня терзают сомнения. Но дикое желание нырнуть туда, к нему, с головой в наш омут, в котором уже не важно, что будет дальше, куда сильнее. Теперь все кажется мне правильным, и я действительно начинаю верить словам Джареда, верить в то, что он хочет создать новые правила. Только это будут его правила, и спрашивать моего мнения он не станет. Джаред считает, что он знает, что мне нужно. Я понимаю, что он имеет в виду под новыми правилами. Джаред хочет моей полной покорности, но никогда ее не получит. Обещать не могу. Роль рабыни, наяды, шлюхи из гарема не для меня. Если его это не устраивает, он может взять себе любую женщину из своей страны. А я и вправду упряма, и ему придется это терпеть. Могу быть бесконечно мягкой и ласковой, даже покорной, как ему хочется, а потом выпустить когти. Например, как сейчас. Любая другая, наверное, бы растаяла при виде всей этой романтичной обстановки, но меня злит, что он хочет наговорить мне сказок, как раньше. Усыпить бдительность и снова посадить на цепь. Я не потерплю петли на шее, но это не значит, что я не вижу в нем своего единственного мужчину, который может сделать меня счастливой. к словам которого я буду всегда прислушиваться, поступками которого я могу восхищаться, верить в него. И я на самом деле не хочу равенства, да это и невозможно с таким, как Джаред. Я всегда буду смотреть на него снизу вверх с трепетом и восхищением, с каплей страха. В нашем танце всегда будет вести он. Джаред вызывает во мне слишком сложные, объемные и противоречивые чувства, и это не всегда потребность в его нежности и ласке. Я хочу, чтобы он был со мной жестким, хочу, чтобы решал все за меня, когда дело касается нас обоих. Это тонкая грань. Принимать решения за другого человека, но не отбирать у него всю жизнь, лишать воли. Я прошу не о многом, но не знаю, как объяснить все это. Чтобы выслушал меня и понял правильно, а не воспринял как очередной акт сопротивления. Ведь он сам не замечает, как перегибает палку. Даже сейчас. С мягкого тона он перешел чуть ли не на приказной. Ощущение власти слишком быстро его меняет, может, он и сам этого не осознает. Я хочу быть уверена в том, что больше никогда не буду унижена, подавлена и оторвана от мира, от своей работы, подруг. Каждому человеку это необходимо. Когда я говорю «личное пространство», я имею в виду исключительно место для своих дел, для творчества и саморазвития, а не свободу в отношениях. Рядом с Джаредом мне не нужен никто, и я никогда не посмотрю другому вслед, пока он рядом. Я прошу лишь... Жизнь, в которой я не буду перевязана цепью. Мне нужны гарантии, что платиновая маска больше никогда не коснется моего лица, и за проступок я не буду оттрахана, словно вещь, низшее существо, не способное испытывать боли. Я не хочу быть шлюхой, не хочу сидеть взаперти и бежать по первому зову. Хочу быть его единственной, вот и все, и чувствовать любовь своего мужчины, настоящую, сильную, всепоглощающую любовь, а не рабство. Мои сомнения продиктованы лишь страхом. Он — корень всего зла. Страх неизвестности, страх будущего, страх попробовать снова и оступиться, страх, что страсть пропадет, догорит до пепла, и пелена спадет с его глаз. Что тогда останется? Я хочу понять, что его чувства ко мне более глубоки, что они не продиктованы самой примитивной мужской потребностью, что он принадлежит мне не только телом, но сердцем и душой, что Джаред готов на поступки ради меня, а не только на красивые слова. Хотя, конечно, слушать их бесконечно приятно, как и любой девушке. И вот теперь, когда я вижу, как этот поступок сверкает у меня в руках, я начинаю все понимать, догадываться. Я не хотела верить, но в глубине души я всегда понимала, что мой кулон не тянет на побрякушку за $10. Я даже боялась нести его к ювелиру, не хотела знать правду о том, как он ценен. Для меня он не имел цены, поэтому мне всегда хотелось его спрятать от всех глаз, чтобы это было только частью меня, частичкой моего отца рядом с моим сердцем. «Не было рядом, никого не было рядом», — тихо шепчу я, все еще находясь в шоке от того, что камень обжигает мою ладонь, прижатую к сердцу. Слезы текут сами собой, я не смотрю на Джареда. «Джаред, я так хотела, чтобы он вернулся. Я просто...» Слова застревают в горле, я только чувствую, как сначала Джаред сильнее сжимает мою руку, а через несколько секунд я уже стою, заключенная в его крепкие объятия. Понятия не имею, как я встала, как оказалась в его руках. Это не так важно. Я прижимаюсь к нему, снова позволяя себе быть такой слабой, хрупкой, окруженной им со всех сторон, как несокрушимой стеной. Мне так это нужно. Мне всегда это будет нужно. Моя опора, поддержка, мое наказание и судьба. Я ненавижу свои страхи за то, что они мешают мне сейчас довериться ему снова. Он как нож, приставленный к горлу, мешает дышать, мешает видеть, жить здесь и сейчас. Девочка моя, все будет хорошо. Тише. Слышу голос Джареда, наслаждаясь теплом, разливающимся по телу. Мне нечего сказать. Я не могу быть упрямой, когда он так нежен со мной. Не могу сопротивляться и показывать характер. Я просто таю, мечтая дарить ему такие же чувства в ответ. Все, что он пожелает. Джаред поворачивает меня к себе спиной, убирает волосы на одно плечо. Я без слов протягиваю ему кулон, чувствуя, как он ловко застегивает его на моей шее. Его дыхание обжигает кожу, я расправляю плечи, стараясь усмирить поток мурашек, бегающих вдоль позвонков. Теперь он на своем месте. — шепчет Джаред, поглаживая мою талию. Ноги слегка подкашиваются, потому что мое тело сразу узнает эту тигриную хватку и знает, какое удовольствие за ней следует. «Джаред, у меня нет слов. Это невероятно. Я думала, что больше никогда его не увижу. Спасибо». Он сильнее прижимает меня к себе, почти касаясь носом моего носа. «Ты никогда не перестанешь меня удивлять». Я тянусь к губам Джареда и поддразниваю его, плавно двигаясь у приоткрытого рта. Едва-едва касаюсь, но не целую. Чёртово вино ударило в голову, или наша близость так опьяняет. Дыхание перехватывает, хватка Джареда на моей талии вмиг становится силками, и тут я снова упираюсь руками в его грудь. Шаг вперед, два шага назад. Так будет всегда, Джаред. Нет, не надо. В ответ он только усмехается. Джаред и так видит, как опадает моя грудь, как пересохли губы. Он прекрасно понимает, что я просто дразню его, и ему это нравится. Мы садимся за стол, на этот раз гораздо ближе друг к другу. «Ты помнишь легенду, которую я тебе рассказывал, Лана?» «Конечно. История Анмара, которая закончилась пропажей камней, которые называли слезами возлюбленной. Припоминаю я, начиная понимать, к чему он клонит. Нет, Джаред, этого не может быть. Это всего лишь легенда. Однако твоему кулону нет цены. Если бы камень оказался в других руках, я бы никогда не смог его вернуть. Никто бы не продал столь бесценное сокровище. Это реликвия, которая принадлежит моей стране. Отец вернул его, но было сложно убедить его. Представляю, какое состояние Джаред отдал за кулон. Думаю, его отец не упустил возможности задеть сына после того, как он разорвал с ним отношения. Вот почему этот любитель роскоши поселился в небольшой квартире. Боже, Джаред что, отказался ради меня от стольких удовольствий? Ради того, чтобы вернуть мне драгоценность, которая принадлежит его же народу? Как странно. Камень твоей страны случайно попал ко мне, и мы встретились, оказались в еле. И все так переплелось. Иногда голова идет кругом, и мурашки по телу от таких совпадений. Судьба — не пустое слово, Мелания. Именно легендарное сокровище притянуло тебя ко мне. Я думала, ты из тех, кто верит, что сам творит свою судьбу. Поэтому я здесь. Я смотрю на то, как уверенно Джаред произносит эти слова, на то, как горят обещанием его глаза. Он не сомневается в своей победе, не сомневается, что я его. Меня терзают сомнения и страхи, а он видит перед собой только единый исход любой из дорог, которую подкинет нам судьба. Есть судьба или нет, не так важно. Я верю. И я знаю, что, что бы с нами ни случилось, итог всегда будет один. Ты принадлежишь мне. Последние три слова пропитаны властью, обнажающей всю его суть. Джаред не говорит: «Ты будешь принадлежать мне, я все сделаю, чтобы ты была моей и простила меня». Только в настоящем времени. И так всегда. Эта сила настолько обезоруживает, заставляет меня верить в эту святую истину, что сопротивляться ей становится почти невозможно. «Ты неисправим». Я слегка улыбаюсь и ставлю вино на стол, не понимая, как выпила так много. Голова кружится то ли от алкоголя, то ли от силы притяжения между нами. «Никто никому не принадлежит, Джаред». «К делу, Мел». Его терпение на исходе. «Ты что, боишься? Боишься того, что я прав? Что рядом со мной ты не захочешь личного пространства? Ты полностью растворишься во мне, малышка, как это уже случалось с нами?» Он читает мои мысли. Снимает с языка то, что я сама боюсь ему сказать, попадает прямо в цель, в сердце, и так каждый раз. «Разве ты не почувствовала что-то, когда впервые увидела меня? Высокомерный, самовлюбленный, эгоистичный?» Сжимаю кулачки, надувая губы. «О, да, это была любовь с первого взгляда», — усмехается Джаред, наклоняясь ко мне. Запах мяты и его парфюма еще больше пьянит разум. «Правду, Мел». Я чувствовала, что мне приходится прикладывать усилия, чтобы не думать о тебе, чтобы не замечать тебя. Тихо признаюсь я, вспоминая, как заныло сердце, когда я впервые увидела Джареда. Еще тогда я поняла, что мне стоит держаться подальше от тебя. Наши взгляды встречаются, и я четко и ясно помню тот самый момент, когда все изменилось, когда в жизни пошло что-то не так или наоборот, так, как нужно. «Конечно. Я помню, как впервые увидела его в Йеле. Я потерялась, никак не могла найти аудиторию, в которой должна была проходить пара по философии. Подошла к компании парней, которые стояли поблизости, и попросила одного из них помочь мне. Их было 5 или больше. Незнакомец долго объяснял мне, куда идти, но я его не слышала. Потому что...» Джаред обернулся на мой голос и посмотрел на меня так нахально и оценивающе, раздевая, конечно. Я попала в какое-то другое измерение. Никогда прежде не испытывала таких чувств. Мне казалось, я горю заживо, и в первую очередь полыхает моя грудь и сердце. А потом Саадат просто высокомерно приподнял бровь и продолжил говорить с Мэттом. Конечно, я почувствовала себя глупо, потому что в тот самый момент, когда я улыбнулась ему, он одарил меня ледяным презрением. Если бы я сейчас вернулась в тот самый момент, я бы не стала ничего менять. Это все, что я сейчас четко осознала. Я бы не хотела переписать нашу историю. Что бы я ни говорила, как бы больно мне не было на протяжении этих лет, как бы страшна и отвратительна наша история бы ни была для других, для меня, она идеальна. Джаред, ты могла сколько угодно держаться от меня подальше, Мэл. На самом деле у тебя никогда не было выбора. Ты родилась, чтобы быть моей. Можешь спорить и злиться, но это так, и то, что именно у тебя оказался камень моего народа, говорит в пользу моей теории. Твои теории? Мэл вымученно улыбается. Они всегда играют тебе на руку. А как иначе? Тебе необходим такой, как я. Заявляю уверенно, отмечая про себя, что взгляд Мэл немного поплыл. Я, конечно, собирался подпоить ее, чтобы сделать более сговорчивой, но, глядя на нее сейчас, закрадывается мысль, что выносить ее из ресторана придется на руках. Мне несложно, легкая, как пушинка, мой ангел. «Я видела Беатрис, Джаред», — неожиданно произносит Мэл, пристально глядя мне в глаза. Я сохраняю невозмутимое выражение лица, не понимаю, какое отношение Беа может иметь к нам в данный момент. Ты знал, что это она украла конфиденциальные данные с моего компьютера и продала их Брайану. Черт. Отвожу взгляд, пытаясь осознать масштабы последствий длинного языка Беатрис. Сука поплатится за свою болтливость. Что это меняет? Все. «Ты разве не понимаешь?» На щеках Мэл вспыхивают алые пятна гнева. «Про Дэвиса ты тоже знал? Разве нет?» «Мэл, нет, не так!» «Когда?» – требовательно воскликнула Мелания с обидой и болью, глядя мне в глаза. «Малышка, все не так!» «Правду, Джаред! Я всегда говорила тебе правду, и ты скажи хотя бы раз!» Я смотрю ей в глаза долгим взглядом, прежде чем ответить на ее вопрос. «Про файлы я узнал еще в Анмаре», — произношу я глухо. Она бессильно сжимает кулачки, опуская ресницы. «До танца или после?» «Конечно же, после, но, Мэл, все это в прошлом. Я поддался безумству. Я слишком хотел тебя». «Но ничего не закончилось, Джаред. Ты и сейчас хочешь». «Где гарантии, что если я снова вызову твое недовольство и гнев, ты не повторишь свои наказания?» «Никаких гарантий нет, маленькая», — мягко говорю я. «Только мое слово, которое ты всегда держишь, не так ли, упрямый как черт?» Мы какое-то время обмениваемся колкими фразами. Словесный пинг-понг. «Она мне слово, я ей 5 в ответ». Я улыбаюсь, пытаясь быть исключительно галантным и вежливым, в меру обаятельным и невыносимо сексуальным. Как всегда, последнее преобладает. Мэл раскраснелась, речь стала немного запутанной, замедленные реакции и расширенные зрачки. Не уверен, что дело не в выпитом алкоголе, но хочется верить, что я влияю на нее таким образом, опьяняюще. И мне кажется, что мне удается убедить ее». Я с самого начала был уверен, что справлюсь, что смогу, наконец, до нее достучаться. Внутри она давно готова все забыть и начать сначала, и только разум отрицает то, что я могу исправиться. Только ведь дело не только во мне. Все, что мы натворили, исходило от обоих. Мы спорили со своими чувствами, не верили, не могли довериться друг другу. А меня с детских лет учили не ставить мнение женщины в расчет, Все решения в моей стране принимались мужчинами, а Мэл хотела спорить. Она кричала: «Я другая, смотри, смотри на меня!» Я не видел, не хотел, а может, боялся. Любовь пугает, когда сталкиваешься с ней вот так, как мы, во время войны, которую я начал. Я. Прости меня, Мэл. Я много раз говорил это вслух, а сейчас посылаю взглядом все то, что говорит сердце. Дело не только в чувствах, Джаред. Они есть между нами. Господи, я сейчас чувствую себя так, словно ты ко мне прикасаешься. Так почему ты сомневаешься? Мягко спрашиваю я. Потому что мне сложно снова поверить тебе после всего, что случилось. Дело не только в маске, танцах на стеклах. Ты поднимал на меня руку, причинял физическую боль, брал силой, понимая, что я не могу ответить, не могу помешать тебе. Ты изменял мне, и я видела это. Как глупо. Мэл закрывает ладошками глаза. Как я могу говорить об измене? Ты был женат. Ты на другой женился, Джаред, и считал свой поступок правильным. Я долгое время думала, что у тебя семья, ребенок. Ты даже не представляешь, чего мне стоило жить, зная, что ты с ней. А я была просто твоей шармутой, которую можно насиловать, бить, унижать. Не говори так, Мэлиэм. Ощущая, как в груди замирает сердце, произношу я, отводя глаза. Она права, черт возьми. Мне нечего возразить. Но это же было. Нельзя стереть или забыть. Любви мало, если нет доверия, уверенности в том, что ты не сделаешь ничего подобного снова. Ты права, Мелания. Я такой, какой есть. Ты же любишь меня таким. Хватит, я не могу больше слушать тебя. Ты все время обещаешь одно, а выходит другое. Мэл отчаянно всхлипывает, и я искренне не понимаю, что сделал не так, почему она снова плачет. Она встает, и я тоже вслед за ней, едва успевая подхватить ее, когда... Пошатнувшись, малышка теряет равновесие. Наши тела соприкасаются, и я ощущаю, как электронные разряды скользят между нами. Это больно и чертовски приятно, и вызывает зависимость. То, что происходит между нами, когда мы касаемся друг друга, нечто космическое, запредельное, живое и огненное. Она для меня рождена. Почему не хочет признать очевидное? Обладательница слез в пустыне, она принесла сокровища принцу Анмара. И стала его личным сокровищем. Неважно, где я живу, Анмар всегда будет внутри меня, как и Мэл, моя строптивая американка. Это не я, Джаред. Вино плачет. Ты меня напоил специально. Прости, Мэл, но иначе я не могу уговорить тебя на еще одно безумие. Нежно шепчу я, убирая белокурые пряди с ее лица. Что? Упираясь ладонями в мою грудь, Мэл подняла голову, глядя на меня распахнутыми глазами. «Доверься мне!» «Никогда!»